Александр Авгур. Кшиста. Холод русской души. В 1951 году мне было 19 лет. Я работал журналистом в небольшой столичной газете «Советский голос» и писал заметки о героях Великой Отечественной войны. Встречался с ветеранами, которые на тот момент были еще молодыми и полными сил, и фотографировал их для пятой полосы на выданный мне фотоаппарат марки «ФЭД». Сам я войны не видел. Мне было 9, когда она началась, и 13, когда она закончилась. Но я видел голод и разруху деревни, в которой я родился и вырос. Я видел ужасы изнанки войны. «Завтра отправляешься в село Кшиста», — сказал мне в один из летних дней 51-го главный редактор «Советского голоса» Михаил Петрович Степанчиков. «Зачем? И где это?» — устало спросил я, пару дней назад вернувшись из командировки в Карело-Финскую Советскую Социалистическую Республику. «Ходят слухи, что в Кшисте творятся страшные надуманные дела», — сказал Степанчиков и поправил свои темные очки, за которыми он прятал отсутствие левого глаза от ранения на фронте. «Злые антисоветские языки треплются, что в Кшисте, на территории Краснознаменного дома инвалидов войны и труда, герои войны живут в ужасных условиях. И это в наше-то время. Сережа, ты можешь в это поверить?» «Конечно нет, Михаил Петрович», — устало сказал я то, что ожидал от меня услышать мой начальник, и снова спросил: «Так где это Кшисто находится?» «Возьмешь сопроводительные документы у Скворцовой и все узнаешь», — строго сказал Степанчиков. Вообще мой начальник был добрейшей души человеком и героем войны, но он считал, что в молодом коллективе нашей газеты без строгости никуда. Старое воспитание, которое он получил, наш начальник прививал и нам. До Кшиста я целые сутки ехал на поезде под стук колес, сочиняя каркас статьи о том, как хорошо советская власть заботится о своих ветеранах. Потом полдня я трясся на почти новой грузовой машине ГАЗ-51, за рулем которой сидел добродушный, но болтливый шофер с обожженным лицом — Степан Бочкин. «А вы журналист прямо из самой Москвы?» — с интересом и странным акцентом спросил меня водитель. «Да», — деловито ответил я. Мне понравилось, что в мои 19 ко мне обращаются на «вы». «Из самой, что ни на есть, столицы, так сказать, нашей необъятной советской страны». «Небось, самого товарища Сталина своими глазами видели», — не унимался Бочкин. «Видел», — ответил я, — «только издалека, но я его хорошо разглядел». «А какой он, ну, Иосиф Виссарионович?» «Он, ну, как бы это сказать», — старался я подобрать слова и выдал. «Он всеобъемлющий». «Ого!» — удивился Степан Бочкин и спросил, кивнув на кисть моей левой руки: «Что случилось? Где воевал?» «Нет», — ухмыльнулся я, почесав то место, на котором отсутствовали два пальца, мизинец и безымянный. «Это когда я был еще совсем младенцем. Мне крысы откусили. В 30-х туго моим родителям пришлось. Они из города в деревню перебрались в поисках лучшей жизни. Первое время мы жили в колхозном коровнике. Мама рассказывала, что там крысы водились величиной с собаку. Вот. Я легко отделался. Моей старшей сестре крысы сожрали лицо. Она недолго прожила». «Жаль», — тихонько сказал шофер, вытирая пот со лба. «Что жаль?» — спросил я. «Жаль, что я не видел товарища Сталина». В вечерней Кшисте первой меня встретила однорукая немолодая женщина с изуродованной щекой, одетая в старый, но чистый сарафан в зеленый горох. Это была заместитель директора Дома инвалидов войны и труда Людмила Ивановна Сивоногова. Она показала мне поселок, в котором было с десяток покосившихся домишек и старую церквушку вдалеке, окруженную яблоневым садом. Именно в этой церквушке был дом инвалидов. «Здравствуйте, Сергей Васильевич! А мы вас еще вчера ждали!» — сказала, улыбнувшись, Людмила Сивоногова, с тем же акцентом, что и у водителя Бочкина. «Здравствуйте!» — улыбнулся я в ответ, ведь меня уже второй раз звали на «вы». «Вам звонили из вашей газеты и предупреждали?» — затараторила Сивоногова. «Скоро стемнеет, а вы с дороги, наверное, еще и голодны. Сегодня отдохните у меня в доме, завтра я вас отведу в дом инвалидов. Я познакомлю вас с нашим директором и со всеми обитателями». «Большое вам спасибо», — сказал я. «Поужинать и отдохнуть, конечно же, не помешало бы». Сивоногова жила вместе со слепым мужем. Еще пару лет назад они были обычными обитателями дома инвалидов и помогали работникам. А потом Людмила Ивановна дослужилась до заместителя директора. И ей отдали дом бывшего зама, на которого кто-то написал анонимный донос о том, что он враг народа, и его, после часового разбирательства приезжих людей из особого отдела МВД, расстреляли прямо у стены церкви. Людмила Ивановна и ее муж оказались щедрыми хозяевами. Накормили меня жирной ухой, домашним ржаным хлебом, а на десерт к чаю поставили на стол яблочное варенье и кусковой сахар. Ночевать уложили на теплой печке, где я, сытый и довольный, как кот, проспал до самого утра. На следующий день Сивоногова познакомила меня с седовласым и властным директором Дома инвалидов, офицером НКВД в отставке, Василием Васильевичем Воскресенским. Несмотря на почетный возраст, он был физически крепок, обладал цепким, проникающим в самое нутро взглядом и командным голосом. Единственное, что портило его идеально совершенный образ советского человека, он немного прихрамывал. «Сейчас я вам все здесь покажу!» — браво рявкнул Воскресенский и повел меня на экскурсию по Дому инвалидов. Здание бывшей церкви, как внутри, так и снаружи, было неровно зашпаклевано и местами покрашено, поверх шпаклевки, серой и белой красками, слои которых от времени начали трескаться. Внутри Дома инвалидов было относительно тепло, но очень влажно. А еще в воздухе витал невыветриваемый запах мочи и фекалий. Пол из досок с облупившейся краской был чистым. Крыша была сделана из листов проржавевшего металла, кое-где с дырочками от гвоздей, сквозь которые проникали солнечные лучи. Помещение церкви делилось на палаты, в каждую из которых мы заходили. «Ой!» – испугался я, увидев пробежавшую крысу в палате для слепых. «В Москве у вас все, что ли, пугливые такие? Хо-хо-хо!» – рассмеялся Воскресенский. Я, смущаясь, показал левую кисть, на которой отсутствовало два пальца. В ответ Воскресенский поднял правую штанину, и я увидел деревянный протез. Я не стал спрашивать, что произошло с его ногой. Мне было неинтересно. «В палате для слепых частенько снуют крысы!» — рявкнул Воскресенский и показал в сторону сидящих на кроватях инвалидов. У кого-то не было рук, у кого-то ног, но у всех было то, что их объединяло. Все они были слепыми. Инвалиды тихонько поздоровались со мной и с директором и продолжили сидеть молча и немного напряженно. Возможно, из-за того, что они побаивались приезжих. Гости-то к ним не приходили. А возможно, они так себя вели при суровом директоре, который был похож на человека, никому не дающего спуску. «Каждый прием пищи, — продолжил Воскресенский, — проходит под четким контролем наших работников и помощников, и здешних, отдыхающих. Людей у нас не хватает. Мы следим за тем, чтобы слепые вовремя принимали пищу и чтобы крысы не воровали их, так сказать, еду. А вот этот, который в углу, это герой Советского Союза, летчик Бронкин. У него нет родственников, вот он и живет у нас. А истории какие рассказывает, люб дорого слушать. А вот этот вот, без обеих рук, известный разведчик Шополов. Когда его фрицы поймали, издевались сильно. По рукам пошли гангрены, вот и ампутировали. Потом мы заходили в другие палаты. Воскресенский наперебой хвалил здешних обитателей и знал истории почти каждого. Больше всего мне запомнилась история разведчицы Серафимы Кремневой, которая, выполняя ночное задание зимой, вмерзла ногами в болото. Боевые товарищи нашли ее только под утро и вырубили изо льда топорами. В маленьком закутке, который Воскресенский тоже назвал палатой, особенно воняло испражнениями. Там находилось 7 овощей, инвалидов с деформированными от ран головами, с огромными пульсирующими вмятинами из-за отсутствия частей черепа. «Я не думал, что с такими ранами можно жить», — удивился я. «Еще как можно!» — сказал Воскресенский с долей хвастовства. «Лучшие ходы трехразовое питание делают свое дело!» Дойдя до последней палаты, я увидел, что там никого не было. Только пустые кровати, шкафчики и разные грязные тряпки, платки, простыни. «А это местные отдыхающие. Сейчас находятся на природе», — таким же командным голосом сказал Воскресенский. «Тут у нас живут и отдыхают так называемые самовары». «Кто это?» — спросил я. «Самовары — это инвалиды, у которых нет ни рук, ни ног, только тело и голова», — сказал Воскресенский. «Вы можете сейчас посмотреть, как они проводят свое время в Яблоневом саду, а я пока пойду всех подготовлю для общей фотографии». Мы вышли из бывшей церкви. Воскресенский ушел по своим делам, а я направился в Яблоневый сад. Там на деревьях висели что-то вроде походных мешков, а из отверстий в верхних частях мешков торчали человеческие головы. 7 спали, согретые лучами солнца, а из глаз одной головы текли слезы. «Самовары!» — прошептал я и подошел чуть ближе. Плачущий самовар смотрел вдаль на реку и что-то бубнил. Я подошел поближе и услышал слова бедолаги. «Они пришли! Они пришли за мной! Моя жена! Мои дети! Они пришли за мной!» Я посмотрел по сторонам. Никого не было. Даже работников дома инвалидов. Возможно, у них был обед. «Где они, твои жена с детьми?» — тихо спросил я. Голова задрожала и зашла лающим кашлем. Возможно, у человека было воспаление легких. А потом губы плачущего прошептали: «Они вон там, у реки». «Я никого не вижу», — сказал я и еще раз осмотрелся. «Ты их не видишь?» — сказала голова. «Потому что они мертвы и ждут меня в другом мире». «А почему ты их видишь?» «Потому что я тоже скоро умру», — ответила голова и снова закашляла. «А что с ними случилось?» «Их расстреляли». «Фрицы?» «Нет, свои». Я хотел выругаться, обвинить самовара во вранье, но мне его стало жалко. И я, сдерживая злость, спросил: «Что случилось?» «Во время блокады Ленинграда зимой 42-го моей семье, как и всем, было очень тяжело». Сквозь слезы и слюни начал рассказ голова. «Голодное было время. Я с женой еще держался, а вот мои дочки теряли сознание, просто падали. Я боялся, что они вот-вот умрут, если я ничего не сделаю. В нашем доме жила только наша семья и старая костлявая бабушка. И вот однажды моя жена зашла ее проведать, а она была мертва. Мы разрубили тело в ее квартире на куски и целую неделю брали понемногу мясо и варили. Дети ели с удовольствием, не зная, что у них в тарелках. А мы с женой частенько блевали. «Как вы могли?» – разозлился я. «Мы хотели спасти наших детей», – ответила голова. «А как ты руки с ногами потерял?» – спросил я. «Мясо соседки быстро кончилось», – ответила голова. «Я был на грани, чтобы сорваться и покончить с собой, чтобы у детей жены было новое мясо. Но я не смог. Я боялся их оставить одних. И я решился пожить временно у соседки, чтобы дети меня не видели, и отрубить себе левую руку по локоть, а рану прижечь. Жена сказала детям, что я ушел бить фрицев, а мне приносила мясную похлебку. Я давился, но ел сам себя. Потом жена пришла и избила меня, и плача со словами «Прости, но дети должны жить!» отрубила мне ноги, прижгла горящей головешкой раны и бросила одного. Через 2 дня пришли НКВДшники с моей женой и детьми. Ее вычислили на улице по здоровому румянцу, который появлялся у этих... «У каннибалов», — добавил я. «У людей, которые едят других людей. У сытых». «Да», — подтвердила голова. «У этих самых». «И что стало с твоей женой?» — спросил я. «Ее расстреляли на моих глазах», — захлебывалась в слезах голова. «А что стало с детьми?» «Я не знаю. Их куда-то забрали. Наверное, они умерли от голода». «А что случилось с твоей оставшейся рукой?» «Отрезали. В госпитале. Обморозил. Заражение». «Все понятно», — выдохнул я. «А теперь они пришли», — заскулила голова. «Моя жена с детьми стоят у речки, машут. Меня ждут!» Тут начали просыпаться и другие самовары. Но мне не хотелось с ними говорить. На душе кошки скреблись, и я вернулся к дому инвалидов. Василий Васильевич Воскресенский вместе со своими работниками собрал около 20 инвалидов возле главной двери церквушки для общей фотографии. Там были люди с разными увечьями, но все в чистой одежде и с медалями и орденами. На фото оказались только счастливые улыбающиеся лица. А в моей голове плачущий самовар продолжал скулить. «Они пришли! Они пришли за мной! Моя жена, мои дети, они пришли за мной!» И вот мне уже не 19. Спустя годы я добрался до отметки в 71. Я старик, сижу в мягком кресле в своей уютной квартире. Почесываю то место на левой кисти, на котором отсутствует 2 пальца, и смотрю на пол, где лежит мешок, из которого выглядывает голова самовара. Губы головы двигаются, и я слышу голос своего старого, безымянного знакомого. Я пришел за тобой! Моя жена и мои дети хотят с тобой познакомиться!» Говорят, когда человек переходит из мира живых в мир мертвых, перед глазами пролетает вся его жизнь, и он видит самые страшные ее моменты. И за каждым приходит своя старуха с косой, воплощение всего самого пугающего. Быть может, этот самовар и есть мой ангел смерти. Или это просто галлюцинации немощного старика.